Глава 26. Первая пуля вырвала начальнику караула кадык. Вторая — переносицу. Третья пробила оба виска на вылет. Остальные пошли выше, над прудом, в сторону противоположного берега. Монолитовец завороженно смотрел на трясущийся в его руках РПК и не мог понять, что происходит. Наконец наваждение схлынуло, и он осознал, что совершил страшную ошибку. Он бросил пулемет на землю и тут же упал сам. Сзади его прошило очередью из лавины. Застреливший его боец на секунду растерялся. Кажется, начальник караула приказал ему зачистить пятачок вокруг кафе. Да, так оно и было. Поступил сигнал о нападении на пост. Он помчался вдоль навеса, убил двоих врагов и лишь потом начал понимать, что прослужил с ними несколько месяцев. А если его друзья враги, то значит он сам. Боец не заметил, как сверху сбросили гранату, поэтому закончить логическую цепочку ему не удалось. Два ящика с гранатами весили 40 кг, и третий монолитовец не мог поверить, что умудрился затащить их на крышу в одиночку. Как бы то ни было, теперь он располагал достаточным запасом, чтобы закидать гранатами всю округу. Это занятие было настолько увлекательным, что превратилось для него в смысл жизни. Пси-мастеру таких экзаменов для проекта Венеции не снилось. «Что ты сказал?» – спросил Олег. «Я молчу», – ответил Столяров. «Не отвлекайся». Они сидели на полу и смотрели друг другу в глаза. Гарину это помогало сосредоточиться. Работы было еще много. В пределах досягаемости оставалось несколько десятков монолитовцев. Из закрытой комнаты без окон они представлялись Олегу яркими, пульсирующими точками на слабо светящемся поле. Каждый боец был фундаментально мотивирован на честное и самоотверженное служение. С каждым приходилось довольно долго возиться, хотя еще недавно эта задача была бы для Гарина вообще непосильной. Он уже не боялся, что его пси-активность будет обнаружена. Стрельба и взрывы на улице свидетельствовали о ней достаточно красноречиво. Монолитовцы истребляли себя сами, пусть и не так быстро, как хотелось бы Столярову. Михаил вопросительно поднял брови, и Гарин кивнул. «Говори, что с пси-мастером? Ты его чувствуешь?» «Я не уверен. Кажется, он занят чем-то более серьезным». «Более?» – ужаснулся Столяров. «Ну, не исключено, что сейчас он держит в своем поле кого-то еще. Большую группу или одного человека на расстоянии многих километров. Ну, мне трудно об этом судить, я к нему в мозги залезть не способен». «На каком расстоянии? Какого человека?» Олег махнул рукой. «Ты мешаешь». И Михаил умолк, лишь вытаращил глаза, силясь представить, что для псимастера может быть серьезнее, чем нападение на его территорию. Атаку Олег начал сразу. Как только наступила ночь, в темноте создать неразберуху было легче. Сразу после первого выстрела на диспетчерской башне речного порта загорелись прожектора, но пулеметчик на противоположном углу крыши снес их одной очередью вместе со стрелком на площадке. Охрана речного порта была готова к любым вторжениям, но только не к тому, что воины станут стрелять друг в друга. И лишь когда один из монолитовцев затащил на бетонный навес гранаты, командиры начали догадываться, что никакого нападения на базу нет. Все это время Гарин сидел в камере с свинцом, но прежде чем его надеть, Олег мысленно нахлобучил на голову мотоциклетный шлем, тот самый, что спас его на крыше кинотеатра. Потянул вниз до конца, чтобы уперлась макушка, и туго затянул ремешок. Все воображение. Он и сам не знал, насколько эффективно это самовнушение защитит его от псимастера, но ничего другого у Олега не было. Принять, по примеру Столярова, тетрадоксин означало было утратить связь с свинцом. Поэтому единственное, что оставалось Гарину, это верить. Верить и еще раз верить в мотошлем. В конечном счете он отбил это себе в сознание так крепко, что по шее потекли ручейки пота. Впрочем, псимастер к нему до сих пор не обратился, хотя Олег ощущал его присутствие, как раскаленное дыхание доменной печи. Снаружи раздался щелчок, и дверь открылась. «Спокойно», — успел предупредить Олег. Охранник неуверенно дошел до середины комнаты и уронил на пол щедрые гостинцы. Две лавины с глушителями, две марты и несколько тяжелых подсумков. Михаил схватил пистолет, но Гарин отрицательно мотнул головой и показал на наручники, висевшие у охранника на ремне. Столяров сковал воину руки за спиной и пинком отправил его в дальний угол камеры. В следующее мгновение Олег потерял бойцов из виду, всех и сразу, словно кто-то выключил над миром свет. Как будто венец перестал работать. Грохот на улице еще был слышен, сбитые с толку монолитовцы продолжали перестреливаться, но интенсивность боя заметно снижалась. Когда после привычного интервала не последовало нового взрыва гранаты, Гарин догадался, что псимастер восстановил контроль над группировкой. Он сделал это легко, Олег даже не успел заметить, как у него отобрали всю его сеть. «Прекрати уничтожать моих людей. Нам надо поговорить», — внезапно сказал лежавший на полу охранник. «Ты зря стараешься, проект «Венец» уже закрыт». «Что?» – скинулся Столяров, но Гарин выставил палец, призывая его молчать. Олег почувствовал знакомый трепет стрекозы рядом со своим придуманным шлемом. На этот раз стрекоза была не одна, ее сопровождал целый рой разъяренных ос, оглушительно стучавшихся в непробиваемые стенки. «Топорная работа, мой юный друг», — монотонно продолжил боец. «Я никогда не диктовал парням так жестко и открыто. Они служат не за страх, а за совесть. Ты бы так смог?» Выстрелы снаружи окончательно стихли. Олег показал Михаилу на автомат и на дверь. «Ты меня слышишь?» — спросил Гарин, обращаясь не к бойцу, а куда-то в потолок, словно разговаривал с духом. «Слышу», — отозвался монолитовец. «Чего ты хочешь? Разве Коршун тебе не передал? Сколько можно спрашивать об одном и том же? А сколько можно стремиться к одной и той же глупости?» Столяров с отвисшей челюстью слушал эту беседу, поглядывая в дверную щель. Монолитовцы вышли из укрытий и начали подводить итоги массового психоза. Трупы укладывали в ряд под навесом. Двое воинов собирали оружие. Тот уже посыпал лужи крови песком. Об арестованных как будто забыли, хотя их временная камера находилась рядом с комнатой дежурного. Один намек псимастера, и все монолитовцы будут здесь со всем своим боезапасом. «Не нужно ломиться в открытую дверь», — снова заговорил охранник. «Я приглашаю тебя в лабораторию, нам есть что обсудить». «И есть над чем поработать», — закончил за него Коршун, появившийся на пороге так внезапно, что Михаил даже не успел выстрелить. «Поработать вместе, как соратники», — добавил он доброжелательно. Держа пустые ладони на виду, он медленно обвел взглядом комнату. Монолитовец в наручниках и Столяров с автоматом его нисколько не смутили. Гарину показалось, что осиное жужжание вокруг головы стало ослабевать. Возможно, псимастер снова отвлекся на какую-то неведомую сверхзадачу. Олег вдруг почувствовал, что вновь начал ощущать личности монолитовцев. Они появились в псиполе одна за другой, как светящиеся поплавки на темной воде. «Поработать над чем?» – спросил Гарин, стараясь потянуть время так, чтобы это не бросалось в глаза. «Над твоим новым проектом, для которого уже не хватает подопытных зомби, теперь понадобятся пленные сталкеры?» На улице опять грохнул выстрел, затем еще один и следом автоматная очередь. «Почему бы и нет?» – сказал Коршун. «Полевые испытания Венца показали, что люди с радостью участвуют в подобных экспериментах. Ты и сам носил его добровольно. Ты и сейчас...» Он резко умолк, и Гарин, спохватившись, потрогал голову. «Ты сейчас в Венце», — выговорил Коршун. «Обманул этого дурачка, как ребенка. Причем дважды. Коршун уволен». «Ну, раз такое дело...» Столяров выпустил ему в грудь короткую очередь и толкнул дверь, вышел в коридор. «Ты совершаешь большую ошибку», — предупредил охранник. «Молчал бы овощ». Олег поднял с пола вторую лавину и последовал за товарищем. Михаил, крадучись, добрался до комнаты дежурного и резко развернувшись в проеме, уложил двоих бойцов у стола. Гарин напряженно озирался по сторонам, хотя понимал, что его пси-давление на противника принесет больше пользы, чем неточная стрельба. «Братья, нас атакуют!» – раздалось во дворе. Кто-то залег у самого крыльца и принялся поливать коридор из автомата. Пули крошили стены, высекали искры из кафеля, выбивали длинные щепки из распахнутой двери. Столярову с Гарином пришлось отступить обратно к камере. Олег неимоверным усилием заставил бойца за крыльцом прекратить огонь, поднести ствол к подбородку и вновь нажать на спусковой крючок. Это далось не так легко, как в начале боя. Псимастер хоть и продолжал отвлекаться, но бойцов уже не покидал. Осиный рой долбился в шлем так, что у Гарина гудело в ушах. «Враги будут уничтожены!» На улице ухнул подствольник. Олег и Михаил едва успели броситься на пол, когда где-то рядом разорвался заряд. С потолка полетели куски штукатурки, в воздухе повисла плотная пыль. Гарин по привычке проверил венец. К жужжанию и гулу добавлялся нескончаемый свист, и Олег почувствовал, что перестает ориентироваться в пространстве. Нужно было срочно менять ситуацию, но он не мог сообразить, за что взяться. Личности монолитовцев то возникали в его пси-поле, то опять исчезали, и это мелькание не позволяло ему сосредоточиться. Случайно Гарин вспомнил, что гранаты с навеса так и не убрали, хотя там должно было оставаться их еще много. Он нащупал бойца послабее и, взяв чужую волю, в тиски направил его на крышу. Оставив оружие, монолитовец добежал до лестницы, проворно забрался наверх и уже ползком, держась в середине крыши, приблизился к ящикам. Один из них был почти израсходован, второй еще даже не вскрывали. Олег постарался сделать так, что никому в этот момент не пришло в голову посмотреть вверх. Пока воин вставлял гранату с выровненной чекой обратно в ящик, пока поднимал его и скидывал с крыши, замедляющий фитиль успел прогореть до конца. Ящик взорвался, немного не долетев до земли. Не все гранаты в нем сдетонировали, но и половины оказалось достаточно, чтобы выкосить осколками всех, кто был на площадке. Столяров, догадавшись по канонаде, что произошло, уважительно подсокал языком. «Ой, надо было сразу этот салют устроить. Я вот думаю, как бы наемники не подтянулись», — поделился опасениями Олег. «Нам тогда точно хана. Нам только до кафе добежать. Один рывок». Михаил перезарядил автомат, и пока оставшиеся монолитовцы не опомнились, помчался по коридору на вход. «Я ранен», — корчась от боли, простонал боец у крыльца. «Сам вижу». Столяров добил его одиночным и заглянул за угол. Площадка была свободна, в том смысле, что никого, кроме трупов, на ней не осталось. Если кто-то и выжил после взрыва ящика, то находился в состоянии тяжелой контузии. Михаил зигзагами добежал до здания напротив порта. При этом по дороге он еще умудрился пополнить боезапас. Гарин сразу решил, что такой ерундой заниматься не будет, и, глубоко вздохнув, кинулся за товарищем. В дверном проеме кафе он их встретил монолитовец с поднятыми руками, что само по себе было странно. Еще более странными показались слова, с которыми он обратился к коллегу. «Щенок, одумайся! Не хочешь сотрудничать? Просто проваливай! Гарантирую тебе безопасность, Даянова! Это твой последний шанс!» «Нет!» – ответил Загарин Михаил и выстрелил живому ретранслятору между глаз. Здание кафе было полностью перестроено, остались только несущие стены. То, что снаружи выглядело как наспех заколоченной фанерой витрины, внутри оказалось идеальной ровной поверхностью, окрашенной в оливковый цвет. Просторный зал, кухню, подсобки – все это вначале объединили в одно помещение, затем поделили деревянными перегородками полутораметровой высоты. Кое-где в нишах стояли столы и узкие шкафы. Полы тоже были обновленными широкими коробами, в которых еще не успели заложить проводку. «Какого черта здесь нагородили?» – вырвалось Столярова. «Это что за офис?» Михаил, задевая мебель, прошелся по кругу и встал в центре. «Где контейнер, вашу мать?» – заорал он. «Эй, джигиты, к вам можно?» – раздался где-то рядом знакомый голос. «Пельмень! Он самый! Вернее, я самый!» Через служебную дверь в торце здания вошел пельмень с винтовкой в руках. «Ты что-то поздно, уважаемый!» – недовольно произнес Михаил. «Отсюда такой грохот доносился. Ну, трудно было найти предлог, чтобы выйти на улицу. Кстати, о грохоте. Ваш кабан случайно не планирует оказать монолитовцам дружескую помощь?» «Дружба в этом месяце не проплачена. Ой, как же я вас иногда люблю». «Только где ж груз?» – спохватился Столяров. «Ты говорил, что его доставили сюда». «Так и было», – подтвердил наемник. «Ну и где он?» Михаил в бешенстве ударил ногой по креслу, отправив его через весь холл к противоположной стене. «Да, действительно», – пельмень озадаченно покрутился. «А полы? Ты полы смотрел?» «Не знаю, нет. А зачем?» Наемник торопливо обошел помещение и, обнаружив что-то возле ножки одного стула, принялся сдвигать мебель в угол. Столяров, не говоря ни слова, подключился к работе. Вместе они освободили приличный участок пола, на котором выделялось большое светлое пятно прямоугольной формы. Под мебелью оно было не слишком заметное, но теперь увидеть его не мешали даже перегородки. «Понял, да?» – бросил пельмень. «Размеры позволяют», – проговорил Михаил. «Что случилось-то?» – спросил Олег. «Контейнер под землей», – развел руками Столяров. «Его опустили хрен знает куда, а потом закопали шахту и залили сверху бетоном». Он постучал прикладом в стык между свежим и старым бетоном. «Под землей?» – растерянно повторил Гарин. «И что теперь делать? Копать?» «Я сомневаюсь, что они копают каждый раз, когда им нужно попасть в лабораторию из рук». Михаил снова осматриваясь. «Ну да, наш дружок много лет провел в бункере, мог и пристраститься. И вообще под землей это логично. В конце концов, раньше он тоже был в подвале, в детском саду», — пояснил он задумчиво, глядя на Олега. «Что там твоя навигация показывает?» — спросил он, постучав себя по лбу. «На базе еще кто-нибудь остался?» «Ну, я вижу двоих и третий под вопросом, но у меня нет уверенности, что это все. Гранаты есть?» Обратился Столяров к пельменю. «Ручных 3 штуки. Давай сюда. Я вернусь к порту, проверю, нет ли там люка, входа, лифта. Ну, чего-нибудь такого. А вы ищите здесь. Так у нас получится. Гораздо быстрее. Хотя я сомневаюсь, что найдете», — добавил Михаил, еще раз оглядывая ровную площадку. «Я с тобой», — вызвался Гарин. «Монолитовцев может оказаться гораздо больше. Псимастер их от меня закрывает». Столяров резко выдвинул стол, преграждая ему путь. «А раньше не было времени тебе сказать», — Михаил замялся. «Ну, в общем, чем ближе мы подходим к лаборатории, тем выше твоя ценность для экспедиции. И она давно уже превзошла мою». «Мне нужно гордиться. Тебе нужно бояться, Олежка. А если тебя убьют, что мне тогда делать?» «Оплакивать». Михаил распихал гранаты по карманам, потряс подсумок, перезарядил автомат и, пригнувшись, побежал обратно вдоль леса. «Не будем маячить», — предложил пельмень, укладываясь в дверном проеме за телом монолитовца. Гарин последовал его примеру. Они проследили, как Столяров скрылся за зданием порта, и стали напряженно слушать. Раздались 2 выстрела, после паузы еще один, затем хлопок гранаты. «С твоим другом все в порядке», — констатировал наемник. Минуту помолчали. Больше выстрелов не было, ну и Михаил тоже не появлялся. Олег ощутил пси-поле. Никого. Чисто. Рядом находился один пельмень. не в физическом плане, а в пси-диапазоне. «Почему ты с нами?» – поинтересовался Гарин. «Как тебя Столяров уговорил?» «Это ты у него спроси». «Я уже спрашивал». «И что он ответил?» «Сказал спросить у тебя». «Ага». Пельмень усмехнулся. «А я тебе что ответил?» «Ты издеваешься?» «Ну, это называется рекурсия, брат». «Я без тебя знаю, как это называется», – раздраженно проговорил Олег. «Факультет информатики за плечами». «Да», – наемник приятно удивился. «А у меня прикладная математика. Привет, коллега». «Так на что тебя Столяров купил? Денег пообещал?» «Я на большой земле в розыске», – неохотно поделился Пельмин. «Так, ерунда. Пару серваков ломанул. Ну, баловался. А тут как раз борьба с хакерами, показательные процессы. Ну, в общем, я оказался крайним. Ну, а твой друг обещал урегулировать этот вопрос». «А он и это может. Столяров-то, он много чего может», – мрачно отозвался наемник. «Надо же. Я знал, что у нас в институте мощная служба безопасности, но не думал, что настолько». Пельмин оставил эту реплику без внимания, вдруг вскинул к плечу винтовку и заглянул в прицел. «К нам идут». Бросил он. Гарин присмотрелся. За кинотеатром, далеко в дымке, на дороге показались две машины. «Уралы», «Бортовые», «Битком», – прошипел Пельмень. «Человек по 30 в каждом. Или нет, не человек». Он передал Олегу винтовку, и тот приник к окуляру. По улице из восточного сектора ехали два грузовика с контроллерами. Ехали настолько быстро, насколько это позволяло пришедшая в негодность дорога. «Сколько у нас осталось времени?» – спросил Гарин. «Ну, теперь у тебя впереди целая вечность, сынок», – произнес Пельмень, изменившийся голосом. Он замер в неудобной позе на локте и невидящий уставился куда-то в пол. Олег лишь сейчас обнаружил, что больше не чувствует сознания наемника. Его отвлекли приближавшиеся контроллеры. Издали пси-поле мутантов сливались в два ослепительных пятна, похожие на гигантские аккумуляторы, искрящиеся от переполнения. «Пси-мастер?» «Будь добр, Олег, сними эту чертову каску. Говорить через посредников слегка утомительно. Мы с тобой сможем пообщаться напрямую, и это займет считанные секунды». «А, и я догадываюсь, чем закончится это сообщение», — сказал Гарин, мысленно поправляя защитный шлем. «Не сниму. Никакого шлема не существует. Ты его придумал. Как люди придумывают себе укус пси-собаки или ожог от карандаша». «А, ты все-таки покопался в моих мозгах, старая сволочь». «А как же? Сними шлем, его все равно нет». «Есть, есть», – мстительно повторил Олег. «Гаденыш», – безучастно молвил Пельмень. «Ты еще успеешь уйти. Я гарантируешь безопасность, я помню», – прервал его Гарин. «Или помоги мне, и твое имя останется в веках». «Ну да, в одном списке с Геростратом и Гитлером». «По алфавиту ты будешь стоять раньше», — фыркнул Пельмень. Олег незаметно сунул руку в карман и, сняв марту с предохранителя, прижал ствол к уху наемника. «И в чем смысл?» — спросил псимастер голосом Пельменя. «Ты же убил несколько посредников. Мне это не навредило. Этого я убивать не хочу». «Столяров!» — громко позвал Олег и, на секунду отведя дуло пистолета от головы Пельменя, выстрелил в воздух. Через некоторое время в окне напротив показался Михаил. «Что у вас?» – крикнул он через площадку. «Иди сюда быстрей, я один не справлюсь». Столяров неслышно выругался и добежал до кафе. «Два кретина!» – прорычал он. «Чего вы тут не поделили?» Его подавил псимастер, и это наша последняя возможность поговорить с ним. «А разве нам есть о чем поговорить?» «Просто свяжи его покрепче», — сказал Гарин. «Как-то не вовремя». Михаил стиснул зубы, но просьбу выполнил. Завел Пельменю руки за спину и связал их ремнем. Наемник лежал на животе и не сопротивлялся. Пси-мастера эти условия устраивали. «Я нашел путь», — поделился Столяров, вставая с колен. «Люк у противоположной стены. Оказывается, мы с тобой 2 часа просидели в соседней комнате. Если бы знали, давно бы уже были в бункере». Услышав это, Пельмень застонал и выругался так, что ремни на его руках скрипнули. «Не порвешь», — спокойно сказал Михаил. «Благодарю», — кивнул Олег. «А теперь посмотри туда». 2 грузовика почти поравнялись со зданием кинотеатра. До порта им осталось совсем немного. Контроллеры, сидевшие вдоль бортов, уже были видны невооруженным глазом. «Это что такое?» – изумленно протянул Столяров. «Это наш конец», – ответил Гарин. «Совершенно верно», – ставил Пельмень. «Но вы еще можете сдаться. В таком случае они вам ничего не сделают». «Глуши свою шарманку», – выдавил Михаил. «Идешь с нами или остаешься здесь?» «С вами», – не раздумывая, ответил наемник. «Тогда быстренько поднялся и бегом». «А ты чего, уснул?» Столяров схватил Олега за рукав и вытолкнул на улицу. «Вперед! Марш!»